Глава 7. 1. Варна. 15 октября 1854 года. Капитан-лейтенант Белых. «А неплохой домишко», — подыскала Фро, — признал Белых. «Два этажа. Первый сложен из дикого камня на известке. Второй, нависающий над мостовой, из тесных брусьев, черных от дегтя. Там располагались жилые помещения, а на первом амбар, кухня и нечто среднее между запущенной гостиной и мелочной ловчонкой. Хозяйская гостиная наверху, массивная венская мебель из дуба, вышитые салфеточки на стенах». Людвиган расплылся в улыбке, когда увидел это бюргерское благополучие. Лестница на второй этаж немилосердно скрипела под башмаками, что капитан-лейтенант не мог не одобрить. Ни один ниндзя, если он весит больше кошки, не сможет подняться по ней беззвучно. Столы покрыты скатертями из небеленого полотна с узорчатой вышивкой. На темных от времени полках посуда из коричневой обливной керамики, расписанная желтыми и синими зигзагообразными узорами. В доме пахнет пряными травами, в углу гостиной стоит главное украшение – венские в рост человека часы в резном футляре темного дуба. Из-за них домовладелец, наполовину грек, наполовину болгарин, пытался вздуть цену. Как же, нигде во всей грецкой Махале не найдется такой роскоши. Переговоры вела Фро, сносно владевшая греческим. Порой Людвиган вставлял пару фраз по-болгарски, выучил, пока стоял в варне со своей субмариной. Фро уверяла, что из-за этого хозяин и уступил. Ему польстило, что европейские путешественники владеют и греческим, и болгарским. Белых, Вий, Карел были представлены как наемные матросы. Согласно легенде, Людвиган собирался купить в варне шхуну и на ней возить из архипелага муку. Матросы были неразговорчивы и лишь угрюмо зыркали в ответ на вопросы чересчур словоохотливого домовладельца. Местную прислугу, мальчишку грека и старика болгарина, отправили в краткосрочный отпуск с наказом не появляться, пока гости не съедут. Матросы поселились на первом этаже, вверх отошел Людвигану и Фро. Немец демонстративно устроился в боковой комнатке, предоставив хозяйскую спальню в безраздельное владение напарницы. Фро тут же затребовала с Улиса Анну, богатой даме неприлично путешествовать без служанки, и настрого запретила ей покидать дом. Это было лишним, девица, перепуганная соседством нехристей, и сама не рвалась на волю. Карел оборудовал домишко кое-какими средствами сигнализации, включая камеры видеонаблюдения. Пост контроля расположили тут же, в помещении бывшей лавочки. Здесь группа и собралась вечером, чтобы подвести итоги очередного дня операции. «Что ж, Блэкстрома мы нашли», — докладывал Белых, прихлебывая раскаленный кофе из крошечной чашечки. Кофе варил Ваня Колянже, оказавшийся знатоком изысканного напитка. На кухне нашлось все необходимое для его приготовления, включая медные джезвы, противень с песком и целый набор пряностей, и теперь группа наслаждалась этим поистине восточным удовольствием. Англичанин взял манеру шастать по трущобам, причем обряжается для этого в какие-то обноски. «Что, под турка косит?» — удивился Карел. «Он уже 2 дня не покидал гостеприимного жилища. Тоже мне Лоуренс Аравийский. Для этого у него внешность неподходящая, он из-за грека не сойдет со своей веснушчатой англосаксонской физиономией. Блэкстром ходит в сопровождении какого-то ирландского мордоворота. Мы видели, как тот расшвырял 5 оборванцев, попытавшихся взять чужаков на гоп-стоп. Да и сам репортер, малый не промах, носит тяжелую трость, вроде ирландской баты, и ловко с ней управляется». «Ну и где вы собираетесь его ловить?» — спросила Фро. «Блэкстром с этим ирландцем, он что, бывает в одних и тех же местах?» «Так и есть. Какая-то дыра возле цыганского базара. Заходят и пропадают на несколько часов». «Lassen Sie mir sagen. Позвольте, говоиль?» — спросил Людвиган. «Я, кажется, знает. Это есть как это по-русски. Die Hölle. Плёхой дом. Там курит, не знает, как сказать. Хашиш одер опиум». «Притон», — ухмыльнулся змей. «Укурок этот англичанин». «Я притон», — кивнул подводник. «Когда мы стояли в фарна на Лейтс-Крейк, прошли война, кайзер Марине и матрозен ходил такой притон возле Цигенешпрахе. Я и говорю, около цыганского базара, подтвердил змей. Место удобное, мы его там без шума упакуем. Странно, зачем это Блэкстрому травить себя наркотой? Хмуро спросил Карел. Что репортеру, что тайному агенту трезвость и бдительность необходимы? Может, почувствовал себя в безопасности и расслабился? Или наследство получил, послал начальство и решил тянуться по полной? Спецназовцы знали, что Мичман до дрожи ненавидит любую дурь. Однажды еще в Чечне ему пришлось стать свидетелем гибели целого отделения из-за одного идиота, накурившегося анаши. Белых пожал плечами. А зачем Шерлок Холмс травился коксом? А зачем Лоуренс Аравийский курил гашиш и кололся морфием? Мода и порок — натура человеческая. Ну и расслабился, конечно. Что до наследства, то по английским меркам здешняя дурь стоит сущие гроши. А ирландец? Он что, тоже курит гашиш? Осведомилась Фро. Нет, покачал головой Белых. Вчера, пока Блэкстром торчал внутри, он пару раз выходил на улицу. А когда обратно шли, репортера слегка шатало, а этот тип его придерживал. Я так полагаю, англичанин для того его и нанял, доставлять собственную обкуренную тушку домой в сохранности. Что ж, весьма разумно с его стороны. Тогда, Жорж, я бы советовала захватить Блэкстрома после посещения этого шалмана. Белых не сдержал улыбки, Фро становилась настоящей подругой, если не корсара, то спецназовца. Так и поступим. Фро, Карел, вы на базе. Ганс, вы со Змеем и Ванькой гуляете по улицам, типа геркоммерсант осматривает местные достопримечательности. Задача — сесть на хвост Блэкстрому. Вий, мы на подстраховке. Как представится подходящий момент, берем клиента и экстренно потрошим. А там видно будет. Сегодняшний бакшиш оказался ничтожным. Жалкие 37 пара. Из них половину надо отдать эфенди. В военной иерархии Османской империи воинское звание эфенди примерно соответствовало европейскому лейтенанту. Да и с редифами поделиться. Вон как жадно косится на кушак, куда запрятан кошель. Хоть эти трое и не дикие курды, как прежние его подчиненные, но в жадности им не уступят. Пусть их всех проклянет Аллах всемилостивейший и милосердный. А что останется ему, начальнику этих скотов, да поразит их проказа? О, пророк, да будет трижды благословенно его имя, за что судьба так жестока? Разве он, как положено правоверному, не расстилает пять раз в день молитвенный коврик? Местные рая? Рая, стадо, презрительная кличка, которой турки называли крестьян, не мусульман. Местные рая совсем обнищали, даже после плетей вытаскивают из-за щеки какие-то жалкие три пара и лопочут что-то про голодных детей. Что ж ему баш-чаушу, верному слуге наместника пророка, из-за каких-то болгарских ублюдков ходить в дранных шароварах? Впрочем, не стоит гневить Аллаха, могло быть и хуже. После того, когда из его отряда уцелело не больше трех человек, впору было прощаться с жизнью. За такие оплошности могут и голову отделить от тела. Но повезло. Баш-чауш вовремя сообщил о необычной находке и провел на берегу два страшных дня, отгоняя вороватых рыбаков от трупов в Франкистане и остова железной рыбины. И когда явился, наконец, Заптие-Мюшири... Заптие-Мюшири, турецкая, старший офицер, упал перед ним на песок и запричитал, рассказывая об иблисах, повылазивших изнутра чудовища. Но он, баш-чауш, не струсил, не убежал, остался верен долгу. В итоге героя сплавили с глаз долой, можно считать, ему повезло. Могли отправить куда-нибудь в Сирию или Аравию, гонять грязных бедуинских разбойников. А то и вообще в Крым, откуда, как говорят знающие люди, ни один из слуг повелителя правоверных живым не вернется. Но Аллах, милостивый и милосердный, не допустил его погибели. Он, как и на прежнем месте в провинции Зангулдак, командует сторожевым отрядом. Варна, место хлебное. Знай, обходи дозором кварталы вокруг цыганского рынка, собирай бакшиш. Если повезет, можно в темном переулке ткнуть ножом зазевавшегося греческого купца или матроса Англии, а у тех карманы всегда полны серебра. Только давно что-то не случалось такого везения. Геуры редко ходят поодиночке, и сами могут дать отпор. Как те двое. Один шатается, наверное, накурился хашиша в одном из здешних притонов. Другой здоровенный, с желтыми волосами, заботливо придерживает его, а сам так и зыркает по сторонам. Глаза злые, недоверчивые, такого поди тронь. За ними шагах в 10 идут еще трое. Один обыкновенный болгарский щенок, двое других то ли англези, то ли франкистане, но не солдаты или матросы. У того, что идет позади, рука под полой на рукояти ножа. А первый? Башча уж споткнулся. Он узнал Ускалицева неверного. Ну, конечно, это бледное в отвратительной рыжей сыпи лицо он видел в тот страшный день на берегу возле железной рыбы. Моряк в франкистане пытался что-то лопотать, но Башчауш ударил его рукоятью сабли по голове и забрал немало ценных вещей. Одна из них до сих пор лежит за пазухой, бережно завернутая в тряпицу. Европейцы миновали патруль и свернули в переулок. Башчауш проводил их взглядом, помедлил и зашипел подчиненным. «Вы, сыновья шакала, за мной! И если хоть один издаст хоть звук, лично намотаю его смрадные кишки на забор, а в брюхо насыплю толченого перца». Сына шакала угодливо закивали. Начальнику виднее. Раз говорит идти тихо, значит так надо. Они шли, держась в двух десятках шагов за подозрительными гаурами, и когда в узком переулке на плечи им свалились две тени, только один из редифов успел схватиться за саблю, но вытащить не успел. Мелькнуло тусклое лезвие ножа, и все закончилось. «Зря я польстился на железную рыбину», — успел подумать Башчауш за мгновение до того, как бритвенно-острое лезвие вошло под ребра. «А мог бы». Мир взорвался вспышкой непереносимой боли, и все поглотила тьма. На этот раз окончательно. Карел взвесил находку на ладони. «Ни хрена себе сюрприз! Это что ж, мы тут не одни?» «А пес его знает», — Мичман пожал плечами. «Ствол был у моего турка за пазухой. Я его придержал, хотел аккуратненько на мостовую уложить, чтоб, значит, не звякнуло. А волына и выпала. Все ж нашумел, паскудина». Было видно, что Мичман считает это своим проколом. Билых взял пистолет, двумя пальцами оттянул коленчатый затвор, заглянул в патронник. Пусто. «Три маслины! Вот, гляди, командир!» В прорези плоского с цилиндрическими выступами магазина поблескивали латунью патроны. «Парабеллум», — определил Белых. «Классная пушка, только что-то ствол длинноват. Я как-то в тире стрелял из люгера, так он был короче. Вот такой примерно». И показал пальцем какой. Лютьёган протянул руку, капитан-лейтенант отдал ему пистолет. Немец повертел оружие в руках, передернул затвор и ковырнул ногтем скол на ореховой щечке рукояти. «Марине пиштоле, люгер нульфиар, 4 я. Даст ист майне пиштолете, дити тюркише зольдатен у меня отбирает хэте». «Да ладно», — удивился Карел. Он, как и остальные спецназовцы, был знаком с грустной историей попаданства обер-лейтенанта. «Выходит, тот козел Фески, это и был тот, что тебя ограбил? Вот ведь шарик круглый!» «Ну, слава богу!» — выдохнул Белых. «А я уж вообразил, что тут еще один немецкий корабль ошивается». Лютьёган покосился на спецназовца. «Das wäre очень gut. Хорошо. Aber diese Pistole ist mein, мой. Keine Kanzlerin hier здесь. Плохо». «А по мне так и нормально», — ответил Белых. «Ты, Ганс, не обижайся, а только не надо нам тут вашего Кайзермарини. Нет, я ничего против Кайзера и немцев не имею, а только сюрпризов и без того достаточно. И давайте-ка поднажмем, а то Блэкстрома упустим. Как раз следующая улочка очень удобная». Два. Крым. Окрестности Евпатории. 15 октября 1854 года. Прапорщик Лобанов-Ростовский. Су-лейтенант правильно говорил по-русски. Его акцент, характерный для выходца из царства польского, забавно накладывался на гальский прононс. Офицер состоял в переводчиках при парламентёре, 40-летнем полковнике в мундире артиллериста. Наверное, подумал Лобанов-Ростовский, су-лейтенант из потомков тех поляков, что сражались в армии Бонапарта. В кампанию 1812 года французы считали поляков самыми лучшими проводниками и разведчиками. И язык знают, и в нравах местных разбираются, и с казачьими уловками знакомы. Вид у парламентера был неважный. Бледное, с землистым оттенком лицо, пропыленный мундир. И руку бережет. Когда адъютант князя Меньшикова предложил гостям сесть, взялся за спинку стула, но поморщился и уступил эту заботу су-лейтенанту. Похоже, французам и правда приходится невесело. Командование французских войск надеется, что их противник проявит человеколюбие и согласится на перемирие. Со своей стороны мы заверяем, что никаких вылазок, обстрелов и иных враждебных действий не будет. А как только мы справимся с недоразумениями, возникшими между нами и нашими союзниками, сможем продолжить переговоры. «Хватит юлить, мон колонель», — презрительно бросил Меньшиков. «Мы знаем, что ваши солдаты взбунтовались, перекололи половину офицеров, и теперь вы рассчитываете подавить беспорядки турецкими и английскими штыками. Не рассчитывайте, на это мы вам времени не дадим. Хотите остаться в живых? Сдавайтесь на аккорд, без условий. Оружие офицерам, так и быть, оставим». Су-лейтенант растерянно посмотрел на полковника, не знал, как переводить столь бесцеремонный ультиматум. Меньшиков, уловив растерянность переводчика, повторил сказанное по-французски. Полковник резко выпрямился, лицо его скривилось от боли и быстро заговорил. Су-лейтенант недоуменно глядел то на патрона, то на русских, не понимая, что делать, пока Меньшиков не сделал ему знак «переводи». «Ваша светлость неверно судит о том, что у нас происходит. Не буду скрывать, беспорядки имели место. Мятежники убили многих, в том числе командиров 1-й и 4-й дивизий, генералов Каннобера и Форе. Но новый главнокомандующий, дивизионный генерал Пелиссио...» «Это тот, что засовывает под сукно все приказы вашего императора?» — со смешком спросил Фомченко. «Осведомлены, как же. Так что этот Пелиссио справился со своими солдатами?» Великий князь, сидевший справа от генерала, поморщился. Прапорщик видел, что ему не по душе тон, взятый Меньшиковым и охотно поддержанный представителем потомков. Тем более, что у Николая Николаевича свое мнение насчет судьбы французов. Полковник снова заговорил, но на этот раз Лобанов-Ростовский не мог уловить смысла. Француз говорил негромко, обращаясь только к су-лейтенанту. «Генерал Пелиссио не в восторге от распоряжений, которые мы получаем из Парижа», — перевел тот. «И тем не менее он надеется восстановить порядок». «С помощью турок и англичан?» — повторил Меньшиков. «А Пелиссио не боится, что его вздернут на штыки? Ваши солдаты не горят желанием воевать». «И младшие офицеры с ними согласны», — добавил великий князь. Это были его первые слова с начала переговоров. «В самом деле, месье, пора признать, что ваши солдаты не желают умирать за Луи Наполеона». Француз закаменел лицом, вздернул подбородок, голос его был сухим, натреснутым под стать выражению лица. «Есть присяга», — переводил су-лейтенант. «Наши офицеры верны долгу, в чем может убедиться любой». «Хватит Ваньку валять», — недипломатично взревел Фомченко. «У нас за люнетами 5 мортирных батарей в полной готовности. Хотите долг исполнять? Будет вам долг. С утра и начнем». Су-лейтенант поперхнулся от неожиданности. Николай Николаевич наклонился и что-то негромко сказал Меньшикову. Тот, в свою очередь, повернулся к Фомченко. Генерал выслушал и замолк, с раздражением косясь на великого князя. «Боюсь, мон колонель, это не мы, а вы неверно судите о своем положении», — мягко сказал сын Николая I. «Поверьте, мы хорошо осведомлены о настроениях ваших подчиненных. А сейчас не оставите ли нас ненадолго? Нам надо обменяться мнениями, а вы пока сможете слегка перекусить и утолить жажду. Я слышал, в Евпатории большая нехватка питьевой воды. «Я вас решительно не понимаю, ваше высочество», — нервно повторял Меньшиков. Он комкал в руках белые перчатки, длинные холеные пальцы подрагивали. «Вы же видите, стоит немного нажать, и они побросают оружие». «Не согласен с вами, князь», — любезно отозвался Николай Николаевич. «Разумеется, войска на плацдарме обречены, но сражаться еще могут». И если вы и дальше будете переть, простите, как медведь на рогатину, они так и сделают. Это отличные солдаты, вспомните Бородино и Ватерлоу. Когда французы верят своим командирам, они способны творить чудеса. К тому же не стоит забывать о флоте, добавил Корнилов. Он тоже присутствовал при беседе с парламентерами. Лучшие корабли сейчас у Варны, блокаду держат парусные фрегаты. Да, мы сильнее в кораблях и пушках, но для полного исправления рангоута нужна еще неделя. Да, согласился с вице-адмиралом великий князь. Если союзники сейчас попытаются вырваться из Евпатории в открытое море, не уверен, что мы сможем им помешать. Да к чему вы боитесь? Язвительно осведомился Фомченко. Того, что они будут драться, или того, что сбегут? «Вы уж определитесь, господа, у нас тут война, а не сеанс гаданий на кофейной гуще». «А вот это он зря», — подумал прапорщик, увидав, как дрогнул уголок рта великого князя. «Такого Николай Николаевич не простит. А ведь Фомченко, кажется, собирался в Санкт-Петербург». Впрочем, виду царский сын не подал. «Мой венценосный отец желает, чтобы эта война прекратилась как можно скорее». И чем меньше прольется при этом русской крови, тем лучше. Я намерен приложить для этого все усилия. Великий князь обращался к Меньшикову, демонстративно игнорируя Фомченко. Тот набычился, лицо и шея его медленно наливались багровым. «Я не считаю возможным, чтобы вы вмешивались в руководство компанией», высокомерно ответил Меньшиков. «В конце концов, на меня возложено». «Мне известны границы ваших полномочий, князь. Но в данном, повторяю, в данном случае вы их переходите. Речь идет не о победе в одной кампании, а о том, что может повлиять на всю европейскую политику. И давайте оставим этот спор. Вы, разумеется, можете написать обо всем в столицу, но сейчас прошу не чинить мне препятствий». Великий князь повернулся к прапорщику. «Прошу вас, Дмитрий Васильевич, пригласите парламентеров и пошлите моего адъютанта за принцем Наполеоном. Пора ознакомить этих господ с нашими планами». Три. Документы проекта «Крым 1854», папка 11.22. Выдержки из расшифровки аудиозаписи от 16.10.1854. Аудиозапись сделана во исполнение инструкции 265/АС-12 о негласной фиксации материалов по теме «Крым 1854». Примечание от руки. РГ. СНС Рогачев В.А. Старший научный сотрудник Рогачев В.А. ГР. Научный руководитель темы «Пробой». Груздев П.М. ГР. Что же, юноша, мои выводы подтверждаются. Мы можем подать сигнал операторам пробоя. РГ. Сначала надо дождаться возвращения адаманта, профессор. ГР. Да, именно это я имею в виду. РГ. То есть нас могут вернуть в любой момент? Гр. Практически да. Но есть кое-что касательно... как вы назвали это явление? РГ. Клапштос. Гр. Да-да. Не лучший термин, но вы, как открыватель, безусловно, вправе. РГ. Я вовсе не претендую, профессор. Если сочтете нужным, назовите по-другому. Гр. Но, юноша, в вашем возрасте некоторое тщеславие вполне естественно. Извинительно. Так о чем это я? РГ. О Клапштосе. Гр. Да, спасибо. Должен сказать, вы были правы. Ступенчатость переноса прямое следствие той предстартовой аномалии. Природа ее нам непонятна, а следовательно прогнозировать повторение этого явления мы не можем. Скорее всего, пробой на этот раз сработает штатно, и никакого клапштоса не будет. РГ. То есть все, кто отправится отсюда. ГР. Попадут прямиком с вами в 21 век. По предварительным прикидкам, с люфтом от 1 до 100 секунд. РГ. То есть мы окажемся дома через 2 минуты после нашего исчезновения. ГР. Верно. И не одни, а с нашими невольными попутчиками из 1916-го. В свое время они, увы, не попадут. И я бы на вашем месте подумал, говорить им об этом или нет. Пауза около 10 секунд. Что же вы замолчали? РГ. Я не согласен. Мы же обрадовали их, что скоро можно будет вернуться домой. Так что же, обманывать их надеждой? Воля ваша, профессор, а я все расскажу. ГР. Раздражение в голосе. Вы в своем уме, молодой человек? Я ваш руководитель, и мне решать. РГ. Да, вы мой руководитель во всем, что касается науки. Но вы не заставите меня сделать гнусность. ГР. Гнусность? О чем вы? РГ. О вашем предложении скрыть эту информацию от наших друзей. Только представьте, люди будут ждать, что окажутся дома, а вместо этого бац, и на 100 лет вперед. Нет, это по меньшей мере безнравственно. Они должны знать, на что идут. ГР. Вы не так меня поняли, юноша. Я, собственно, и не собирался. Просто пока нет уверенности. РГ. Тем более, люди должны знать, на что идут. ГР. Но... Пожалуй, я готов с вами согласиться. Тем более, что математическая модель, которую я разработал для данного конкретного случая, нуждается в уточнении. Да, мы не можем вернуть наших попутчиков в 1916 год прямо отсюда. А вот когда попадем домой, тогда совсем другое дело. Кстати, это во многом благодаря вам. Собранные данные в корне меняют наше представление о природе времени. РГ. Значит, профессор, не все так безнадежно для наших друзей? ГР. Разумеется, нет. Тем более, что все равно надо вернуть в 21 век основную группу экспедиции. У меня есть соображение на этот счет. Представьте себе, что... РГ. Секундочку, профессор. Я, с вашего позволения, отключу ноутбук. Электросети здесь нет, а заряжаться от солнечных панелей – дело хлопотное, так что побережем батареи. ГР. Разумеется, делайте как с чьи... Конец записи. Отключение звукозаписывающей аппаратуры. Примечание от руки. Почему не были приняты меры для обеспечения продолжения записи при отключении ноутбука? Выяснить, кто виноват, и доложить. 4. Из дневника Велесова СБ. 15 октября. Вот она жизнь. Уходишь с головой в работу, планируешь, споришь, воплощаешь. И в решающий момент выпадаешь из потока событий и остается лишь наблюдать и строить домыслы, не имея возможности получить сколько-нибудь достоверную информацию. То есть информация-то у меня навалом. Фомченко сообщает, что французский главнокомандующий через парламентеров запросил перемирие и готов начать переговоры о капитуляции. Прапорщик Лобанов-Ростовский, то и дело срываясь на восторженные периоды, вещает, что великий князь Николай Николаевич склонил к сотрудничеству не кого-нибудь, а самого принца Наполеона. Собирается сделать его императором, и войска готовы ему присягнуть. Если бы не твердокаменная позиция главнокомандующего, всецело разделяемая генерал-лейтенантом Фомченко. Я многое готов списать на молодость и горячность прапора, но ведь дыма без огня не бывает. Но не мог он это сочинить, тем более, что определенные признаки того, что замыслил Николай Николаевич, я и раньше замечал. Тогда вопрос, почему Фомченко ни словом об этом не упомянул? Не счел важным? Бред. Фомич не дурак и понимает, насколько важны подобные игры. Не раз и не два заговоры и интриги позволяли победить там, где не срабатывали пушки. Да вот хоть история с Павлом Первым. Нехорошая аналогия. Неправильное. В чем это я подозреваю Фомича? А заодно и князя Меньшикова? Нет, он, конечно, та еще фигура. В нашей истории опять. Вина за крымские неудачи во многом на нем. но чтоб пойти на прямой заговор? А если подумать, заговор против кого? Против великого князя? Так Николай Николаевич формально не обладает никакими полномочиями. Венценосный папаша послал его в Крым поднимать дух армии, а не лезть в политику. И тем не менее он великий князь, сын своего отца, а значит фигура более чем весомая во внутриполитических раскладах. Так ведь и Меньшиков далеко не пешка, особенно с учетом того, что из Петербурга крымские победы выглядят как его достижение. Что же в таком случае понятно, зачем ему альянс с Фомичом? Генерал, старший воинский начальник гостей из будущего, лояльный к персоне Меньшикова, крайне тому полезен. Хотя бы для того, чтобы подтвердить решающую роль князя в одержанных победах. Если Фомич будет представлен государю им, а не великим князем. Не готовы мы к игре в здешнем террариуме. Вот что. Ни диалектический материализм, ни электроника, ни багаж исторических знаний не способны заменить закалки, полученные при дворе в высшем петербургском свете, насквозь пропитанном интригами, компромиссами и взаимными интересами. Причем Фомич готов к этому больше, чем любой из нас. Пусть его опыт административных подковерных игр получен в постъельцинские годы, но это лучше, чем ничего, как у остальных попаданцев. Сюда бы хорошего аппаратчика с цыковской закалкой года этак 1985-го. Но чего нет, того нет. Может, и хорошо, что нет. С таким зубром случись, что не справится. Сожрет и косточек не оставит. Кроме Фомченко и Лобанова-Ростовского, у меня есть в Севастополе еще один источник, имеющий доступ к радиопередатчику. Но, увы, Валька Рогачев далек от власть придержащих. С тех пор, как профессор Груздев отказался перебираться на Адамант... «У меня есть дела поважнее ваших войн. Наш инженер пропадает во флигельке морского госпиталя, выделенного Пироговым для наших нужд. Хорошая новость. Нахимов поправляется и вот-вот возглавит Черноморскую эскадру. Ранение оказалось не таким уж серьезным, заражение, спасибо антибиотикам, не случилось». К Варне Павел Степанович, конечно, не поспеет, зато отобьет у союзников охоту пробовать на прочность морскую блокаду. Под занавес. Сообщение с Улиса. Белых взял Фибиха. Это хорошая новость. Блэкстром, англичанин, что подстрелил меня и подбил нашу с Эссоном эмку, сумел скрыться. Это плохая новость. Обломки летающей лодки англичане держат на линкоре «Санспарейль», и добраться до них нет никакой возможности. Это вторая плохая новость. Подробности после встречи с бутаковским отрядом. Благо, ждать осталось недолго. 16 октября. Сенсация! Во время очередного радиосеанса Валентин выдал оглушительную новость. Можно ехать домой. А ведь я собирался в Питер с великим князем. А ведь... Короче, надо думать. Причем не мне одному. «Что тут думать?» — спросите вы. «Профессор покумекал и нашел способ возвращения. Так не зевай! Ноги в руки и назад, в будущее!» Если бы все было так просто. Дрон уже в курсе. Я с трудом уговорил Рогачева не сообщать на Владимир, а предоставить эту честь мне. Андрюха аж микрофон уронил, когда я огорошил его. И первый же вопрос. И что теперь делать? Кремень велел играть большой сбор и объявил, что наши приключения скоро подойдут к концу, но сначала надо до конца выполнить свой долг перед славными предками. Троекратное ура и прощание славянки по корабельному вещанию. Хоть здесь никаких сюрпризов. Интересно, как отреагируют на это попутчики? Дрон попридержит информацию до рандеву с алмазом, которое должно состояться на траверзе острова Змеиный. Тоже ирония. Именно там собирались союзные эскадры перед походом в Крым. Но уж тогда придется выложить все на чистоту.